Глава 27. Скрытая в глубине. Покинув капсулу, Уилл выставил на аукционе перчатки и, заваривая лапшу, полез на форум. Тема «Материк на севере», первый этаж. Тема «Виконт, лорд скалистых жуков». Тема «Подскажите, где найти отшельника Норта?» Тема «Я видел стража, второй этаж». Уилл тут же щелкнул по последней статье. «Мы вчера качались возле руин в Атаскоре. Это где всякая нежить. Для людей из других этажей наш-то знает, о чем речь. Так вот, качаемся мы, и тут прямо из воздуха с диким ржанием выныривает лошадь, на которой сидит безголовый тип, и несется куда-то вперед, прямо сквозь стены. Я успел просканить его. Имя Дуллахан Страж. Уровень 42, здоровье 7100. «Все!» Вспоминая дикого змея с первого этажа, я думаю, что они постоянно путешествуют по карте. И для того, чтобы их убить, нужно получить от кого-то задание. По-другому просто не получится их поймать. Ведь этажи, сами знаете, невероятно большие. Как всегда, занятно. Прочитав еще пару тем, Уилл занялся упражнениями, разгоняя кровь и приводя мысли в порядок. А час спустя вернулся в игру. Выйдя из гостиницы, он увидел ожидающего его Ликора. «Ты чего ждешь, сильный воин?» — Ворон улыбнулся. «Твой ждать шаман, звать к себе. Идти, я проводить белая ворон». «Шаман? Чего он хочет?» Парень, идя за Хоргом, пытался выяснить причину интереса шамана. «Шамана мудрый и сильный. Защищать наш племя 100 лет по многу раз. Он не говорит о своих решениях с кем-то». Ликор привел его к невысокому зданию, окруженному забором, у ворот которого стояли хорги, экипированные с головы до пят. «Белая ворон!» — рявкнул один из них. «Так и есть!» — Уилл кивнул. «Твоя ждут! Идти!» Ворон прошел мимо них, оставив Ликора позади. Двери были открыты, и изнутри слабо виднелся разноцветный свет. Шаман выглядел молодым, но в его облике что-то напоминало умудренного жизнью старца. И самое главное, он не принадлежал племени хоргов. К какой расе принадлежал сидящий перед ним, Уилл не знал, но и спрашивать в лоб не собирался. А уж тем более сканировать его на имя и уровень. После того раза он старался использовать этот навык лишь для опознания монстров. Вокруг шамана стояло несколько свечей, каждая из которых горела разным цветом. В воздухе пахло смесью трав и благовоний. Шаман сидел в центре комнаты на коленях, держа в правой руке какую-то книгу, а в левой — склянку с ярко-красной жидкостью. «Тот самый ворон!» Глаза, выдающие в нем слепца, открылись, глядя на человека. «Ликор и Гикор уже рассказали о тебе. Спасибо, что спас их. Они хорошие воины, и без них наша общая сила бы упала. Что ты хочешь получить за их спасение?» Уилл нахмурился. Конечно, он не святой, его целью было не дать умереть хоргам лишь ради того, чтобы потом поднять свой уровень за счет их силы. Но та клятва, что они дали ему, не могла быть продана за дары шамана. Может, он так и выражал свою признательность, но ворон решил ничего не брать. «Мне ничего не нужно, но если ты хочешь как-то отблагодарить меня, то ответь на несколько вопросов». «А, ответы? Все когда-нибудь начинают искать их. Я вижу в твоей душе смятение». «Нет, это что-то другое». «О, желание?» «Нет, что-то большее. Жажда?» «Да, именно жажда. Чего же ты так жаждешь, мой друг?» Слова шамана неприятно задели парня. Он смутно осознавал, о чем тот говорит, но ему не нравилось то, что чужак лез в его душу. «Прекращай». Его лицо стало похоже на маску, а голос выдавал скрываемую злость. «Кажется, вопросы собирался задать я, а не ты». «Ну да. Если хочешь ответов, тогда выпей это». Шаман протянул склянку с красной жидкостью и криво улыбнулся. «Это не отрава, не бойся. Ну и спокойствие я тебе не обещаю». «Что это?» «Выпей, и ты получишь даже те ответы, которые не пытаешься искать. Ведь ты же сам выбрал свою награду». «Благодаря спасенным жизням шаман дарит вам выбранную награду. Решать, что с ней делать вам и только вам». Ворон не понимал, что происходит, но слова слепца вызывали какое-то непонятное чувство. Что будет после того, как он это выпьет, и про какие ответы вел речь шаман? «Хорошо, давай сюда». Уилл резко забрал склянку и, больше не думая, выпил все ее содержимое. Его тут же покачнуло, голова закружилась, и последнее, что он увидел, это руки шамана, подхватывающие его в падении. Вы выпили зелье истины. Уникальное зелье, что готовится только шаманом Гардхатом. Описание. Каждому выпившему это зелье показывает только то, что подходит именно ему, вытаскивая его скрытые желания, цели и мотивы. Длительность 4 часа. Уилл открыл глаза и понял, что оказался за партой своей бывшей школы. Он огляделся и увидел самого себя, маленького и плохо одетого мальчишку с такими же одноклассниками вокруг. Но некоторые все же были одеты лучше остальных. У них были новые книги, стоящие достаточно дорого, модные рюкзаки и тетради. Они сильно выделялись. С самого детства он завидовал таким, тем, кто родился более обеспеченным, чем он и его сестра. Нет, он не винил отца и даже мать, ушедшую, когда Лерлее исполнилось 3 года. Он проклинал судьбу, виняя ее в такой несправедливости. И эта зависть, эта ненависть к бедности постепенно разрослась в жажду. Тут школа сменилась его первой работой – дворник. После кадры шли друг за другом, показывая все новые и новые работы, за которые он хватался, чтобы вырваться из порочного круга безденежья. Уилл смотрел на все это, и его зубы сводило судорогой. Сердце горело пламя той обиды, которую он так тщательно скрывал. На глазах проявились слезы. Он не хотел этого видеть. «Прекратите! Хватит! Зачем ты мне это показываешь?» Он уже давно забыл, что находится в игре. Плохие воспоминания, вытащенные из потаенных уголков его души, накрыли с головой. Он свернулся в пустом пространстве и закрыл голову руками. «Хватит! Хватит! Хватит! Хватит! Хватит!» В каждом из нас есть что-то, что мы прячем глубоко в себе. Какое-то желание, стремление, какую-то надежду получить новый шанс. Уилл уже тогда хотел найти ответ на вопрос, каков он вид с горы денег. Вечно бедный, он не желал такого будущего своей сестре. Так, по крайней мере, он оправдывал самого себя. Ну и, как говорилось, в каждом есть что-то, что мы боимся показать даже самим себе. И когда ему показали то, что он прятал, Уилл будто снова впал в детство, когда, убегая на время из дома, прятался где-нибудь и беззвучно плакал. Сестра не должна была видеть такого брата, как и отец. Уиллу не хотелось жить во имя денег, понимая, что идеалами должны быть семья, дружба, что-то более высокое. Но червь идеи, что поселился в нем, грыз его сущность, ища выход наружу. И этот выход нашелся после разговора тех двух посетителей. Он всегда умел двигаться к поставленной цели, и когда цель сама появилась перед ним, он не смог задушить мысль в зародыше. Вершина. Он хотел увидеть, какой вид открывается с вершины богатства.